Эмархан. Перед большим делом он всегда спал крепко и сладко. Сны видел сочные, хорошие. В этот раз приснилась война. Была она, оказывается, румяной бабой с толстыми грудями, наполненными сладким молоком. Сам Эмархан, малое дитя, требовательно тянул губами сосок. Пил, давился от жадности и удовольствия. Проснувшись затемно, он тихонько засмеялся. Так развеселил его сон. А ведь верно. Война ему, если не родная мать, то щедрая кормилица. Дай Аллах, чтобы никогда не заканчивалась. Что мужчины Кавказа без войны? Все равно, как сокол в краю, где перевелась добыча. Или с голоду подыхать, или садиться к ловчему на цепку, клевать мясо с чужой руки. Горы высились над северной равниной, над южными предгорьями, истинно как гнездовье хищных птиц. Война не прекращалась здесь никогда, тысячу лет или больше. Потому что мало еды, мало удобной земли, всего мало. От вечных войн люди здесь вырастали сильные, выносливые, безжалостные. Когда не было гяуров, дрались между собой. Народов-то много, языков много, все друг другу чужие. Хорошая жизнь, настоящая жизнь. Если, конечно, ты сильный и умный. Но зачем жить тому, кто не силен и не умен? Только чтобы стать пищей сильного и умного. Всякое бывало в жизни Эмархана. И к солнцу взлетал, и о землю бился, крылья ломал. Но, едва залечив раны, снова поднимался в высоту. Один раз майор Чесноков, выпив много чихирю, стал говорить что-то подобное и про себя. Даже полеты в небо поминал. Эмархан вежливо поддакивал, а внутри усмехался. Думал, не сокол ты, а пес с псарни. Сокол сам, куда хочет, летает, на кого хочет, охотится. А ты перед хозяином хвостом виляешь, да сам же у него куски воруешь. Насчет Эмархана майор был уверен, что тот тоже ручной, как сокол с колпачком на голове. Куда Чесноков его повернет, туда и полетит. И очень хорошо, пускай верит. Ишак тоже верит, будто погонщик существует, чтобы насыпать ему в кормушку овес. Золотое правило толкового купца. Компаньон всегда должен быть уверен, что обдурил тебя. Где Иван Иванович зарабатывал рупь, Эмархан получал два, потому что вел торговлю не в один конец, а в два. Бабе майора привезет персидского или турецкого товару, а на обратном пути доставит горцам русский порох, которого им вечно не хватает. Или выкрадет и переправит в Дарго нужных имаму мастеров, пушки лить. Тоже с военными сведениями. Русским про горцев, горцам про русских. Потому и есть у него от Чеснокова своя бумага. От левши, так за глаза звали Шамиля, своя. С двумя этими пропусками любой караван, где хочешь, провести можно. Каждая сторона думает, что Эмархан только ей служит. Верблюд тоже думает, будто он султан природы. Но сейчас в жизни приключилась черная полоса. Два раза подряд злой рок подтер Эмарханом свою поганую задницу. Все нажитое развеялось, как пепел по ветру. Из-за того, что Шамиль отправился походом в Семиаулье, а русские о том прознали, пропал караван, и Эмархан потерял почти все, что имел. Для Ивана Ивановича и его бабы караван вез пустяки, тряпичный товар. Но на двух ишаках была нагружена плата от левши за большой груз пороха, в который Эмархан вложил все, что имел. 16 пудов серебра досталось алчным кордонщикам, чтобы им в аду то серебро расплавили и залили в глотки. Контрабандный муслин в рапорте они указали, а про драгоценный металл – ни гу-гу. Не жаловаться же на них Чеснокову. Пытаясь спасти свое добро, кинулся Эмархан на ту сторону, якобы для проверки полученного донесения. Но спасти караван не успел. Единственное, что сделал ради будущих выгод, предупредил левшу о русской засаде. Не хватало еще, чтоб сардар-генерал захватил или убил имама. Кормилица война такому не обрадуется. Имама он застал в двух переходах от Семиаулья. Получил награду, именную медаль, обладателя которой в горах никто не тронет, даже самый отчаянный абрек. Эмархан был уверен, что Шамиль повернет обратно. Но хитрый левша, как узналось после, сказал мюридам, будто ночью ему привиделся вещий сон. Он где должен повернуть назад, а Хаджи Мурат пускай следует дальше, только не дорогой, а окольными тропами. Ловко придумано. Потому левша и правит Кавказом, что умный человек. Рассудил он, надо полагать, вот как. Неудачный бунт на вражеской территории лучше, чем никакого бунта. А если к тому же Хаджи Мурат свернет себе шею, Шамилю двойная польза. Не доверяет он своему наибу. Опасается. И вышло все к выгоде имама. Население семи аулия ушло на восток. Хаджи Мурат хоть сам и не сгинул, но перебил много русских. Война могла быть довольна. Вот только серебро пропало. Вторым подлым ударом Рока была история с похищением девки, генеральской дочери. Эмархан так хорошо все устроил, что не сомневался в успехе. Последние 5000, что еще оставались после пороховой сделки, в дело вложил. Замысел у него был не такой, как воображал Иван Иванович. Делить с ним выкуп, бешеные деньги, Эмархан не собирался. Забрал бы все себе и навсегда ушел на персидскую сторону. С таким-то богатством можно и на покое жить. Но не захотел Аллах давать своему рабу покоя. Тот же Геаур, из-за которого пропал караван, лишил Эмархана последнего. И вот нищета, прозябание на постоялом дворе Лазаряна, где природному князю и коня напоить срамно. Но горчайшее из падений вдруг обратилось величайшим из везений. Неугомонный Иван Иванович соорудил ловкую штуку. Как всегда, грязную работу должен выполнить Эмархан. Что ж, копыту к грязи не привыкать. Пускай Чесноков становится большим человеком. После такой проделки никуда ему от Эмархана не деться. Придется Иван Иванович кунака за собой наверх вытягивать. Теперь они одной веревкой повязаны. Той самой, на которой за шею вешают. Куда один, туда и другой. В будущем это сулило барыши, которые с лихвой покроют все потерянное. С аварцем встретились в обговоренном месте, за городом, на холме, под которым проходит Ставропольский тракт. Сколько Эмархан не оглядывал окрестные кусты, Резу так и не заметил. Тот должен был прибыть много раньше, хорошенько затаиться и держать Абрека на мушке. Этот голбацый — волчище зубастый, с острым нюхом. Если что-то почует и схватится за кинжал, толстяк его успокоит. Надежный человечек Реза, свое дело знает. Единственная тварь на свете, кому Эмархан полностью доверял, на которого мог положиться. Потому что и не человек даже, а полчеловека. А на вторую половину — мертвец. Эмархан своего верного пса, можно сказать, с того света за ноги вытащил. Был Реза рабом и сыном раба, посмевшим возжелать дочери своего хозяина. И не только возжелать, но и свершить над нею насилие. Это преступление в горах очень редкое, почти неслыханное. За него в адатах даже кары не предусмотрено. Если такое совершил свободный человек, его просто убьют, как бешеную собаку. Но оскорбленная семья сочла, что для раба обычной смерти мало. Смертью наказали девушку, хоть она была виновата только в том, что далась насильнику живой. А Резу оскопили и вздернули на придорожном дереве. Там, по собачьи хрипящим и истекающим кровью, его обнаружил Эмархан, ехавший мимо по своим делам. Горцы не русские, толком повесить не умеют, потому Реза был жив. Он, конечно, все равно умер бы, когда в нем закончилась бы кровь, но Эмархан веревку перерезал, полумертвеца за ноги отволок кусты и залепил ему позорную рану. Реза выжил, только остался кривошеем, разжирел и заговорил бабьим голосом. «Самые преданные люди получаются из тех, кем все, кроме тебя, брезгуют. За то, что Эмархан с копца изгоя взял к себе, тот служил ему ревностней, чем джинны шайтану. Помощник из него получился бесценный. Был Реза сметлив, бесстрашен и переимчив. Выучился по-русски говорить и читать, даже освоил циферную премудрость, так что мог вести все потайные счета господина. Такой не уворует. Зачем ему деньги?» Вот какого волкодава припас Эмархан для аварского волка.